Глава 35. «Все будет хорошо», — цедила Трея между приступами кашля. «Сын». В голосе Кратоса проскальзывало разочарование, но куда явственнее ощущалось беспокойство. Атрей прочитал его на лице отца, гораздо более выраженное, чем он предполагал. «Кашель, кровь. Мальчик болен. Ему нужна помощь», — сказал Мимир. Покачав головой, Атрей постарался унять кашель. Он встал и, пошатываясь, сделал несколько неуверенных шагов, подобно новорожденному олененку. «Тише», — сказал Кратос с омраченным сомнением лицом. Ноги Атрея подкосились. Отказавшись от помощи отца, он сердито заставил себя держаться силой воли. Потом снова зашагал к крестцу каменщика, с каждым шагом все увереннее. «Молодец, парнишка!» — подбадривал его Мимир. Кратос протянул руку, Атрей ее отвел. «Да нормально все, видишь?» — сказал он. «Делай то, зачем мы сюда пришли, и уходим». Его слова не успокоили Кратоса. Но бог войны все же схватил Левиафан и, повернувшись к крестцу, рубанул по нему с сумасшедшей силой. Кончик треснул и откололся. Кратос подобрал его и заткнул за пояс. «Что теперь?» — спросил Атрей. «Обратно в лодку», — ответил Кратос. «Да, медлить нельзя. Пусть Магний младший ас, но у него могущественный отец. Вряд ли ты захочешь стать свидетелем его гнева». Но Кратос не испугался. Если ему придется сразиться с богами, то он сможет их победить, он был уверен. Атрей снова закашлялся. Гортанный кашель перерос в стон. «С мальцом, кажись, что-то неладно», — сказал Мимир. «Бледный какой-то». «Со мной все хорошо, не о чем беспокоиться», — упрямо повторял Атрей, все еще стараясь подавить кашель. «Если хорошо, то держись», — сказал Кратос. «Держусь». Кратос разглядел выступ, на который мог запрыгнуть Атрей, чтобы помочь им выбраться из ущелья. «Вон туда». «Да, я могу забраться», — сказал Атрей, но не смог. Кратосу пришлось подсадить Атрея. Мальчик приподнялся и устало навалился на выступ. Поднимаясь на ноги, он поскользнулся, но удержался и с трудом выпрямился. Так они прошли мимо трупа великана к замерзшему озеру с лодкой. Атрей выглядел измотанным. Залезая в лодку, он упал и подполз к своему месту в центре. Усевшись, он оперся локтями на ноги и повесил голову. «Вам не кажется, что стало еще холоднее?» Тело его сотрясалось от дрожи. «Быстрее! Нужно отвезти его в теплое место!» — сказал Мимир, хотя Кратос и без него уже понял это. «И что потом? Может, Фрея посмотрит мальчика?» «Должен быть какой-то другой способ», — сказал Кратос. «Все, кого я знаю и кто может помочь, откажутся. Нет, остается только Фрея. Посмотри на него, брат, времени у нас в обрез. Если мы не поспешим, ты его потеряешь». «Ну что ж, значит, Фрея», — уступил Кратос. Он греб как можно быстрее, не жалея сил. «Хочется спать», — пробормотал Атрей, чувствуя, что не может даже поднять голову, чтобы посмотреть на отца. «Проснись, тебе нельзя спать». Кратос вспомнил своих былых товарищей, которые во время болезни засыпали и уже не просыпались. «Тогда говорите со мной, чтобы я не заснул». «О, хочешь, я расскажу тебе о чем-нибудь?» — предложил Мимир. «Расскажи об Одине. Он хочет предотвратить Рагнарёк, правда?» «Один, всеотец, владыка повешенных». «Почему его называют владыкой повешенных?» «Он настолько жаждал обладать знаниями, что повесил себя, чтобы войти в мир мертвых и добыть тайны мирового древа. И я подозреваю, и не без причин, что он настолько осточертел миру мертвых, что его предпочли отослать обратно в мир живых. Я не говорил, что он напрочь чокнутый». «Но я не понимаю, как Один может предотвратить Рагнарёк, если мировой змей уже пережила его? Разве это не значит, что у него ничего не получилось?» «Судьба — хитрая штука, а Один достаточно тщеславен, чтобы полагать, будто он одержит верх над ней». «Судьба — еще одна ложь богов», — проворчал Кратос. «Да-да, ничего не предопределено, все можно сделать по-другому, я это уже слышал», — закончил за него Мимир, ухмыляясь, пока Кратос не видел. Он подумал, что если заинтриговать мальчика и подогревать его любопытство, то, возможно, тот не впадет в болезненный сон, по крайней мере, какое-то время. «Один хочет управлять своим будущим и тем самым управлять своей судьбой». Он бы охотно управлял всеми девятью мирами, если бы мог. Но даже если он и не сможет отменить Рагнарёк, то надеется получить достаточно власти, чтобы обернуть события в свою пользу. Напомни мне, кстати, позже рассказать тебе о волках». Веки Атрея снова сомкнулись против его воли. Дыхание его замедлилось, что говорило о том, что сознание покидает его. «Мальчик попросил тебя рассказать что-нибудь, чтобы он не засыпал». Вмешался Кратос. «Один следит за тобой, брат, особенно сейчас, когда ты стал убивать его родню. Лес Фрейя для него закрыт, туда нам и надо. Если кто и может исцелить мальчика, то это она». Кратос прекратил грести и подвел лодку к берегу. Вдалеке, за деревьями, показалась хижина Фрей. «Он без сознания», — сказал Мимир. «Мальчик, очнись». Атрей с трудом приподнял веки. «Почему Фрейя плюнула тебе в лицо?» «А, это... В попытке положить конец кровопролитию между асами и ванами я договорился о мире между богами. Переговоры шли трудно, но, наконец, Одину удалось убедить взять жены своего смертельного врага, Фрейю. Она согласилась пойти на такую жертву только ради своего народа». Голос Мимира затих. Атрей поморщился, но голову не поднял, и веки его остались закрытыми. «А что случилось после этого?» — спросил он. «Ну, говоря вкратце, он втерся в доверие к Фрейе, и она обучила его магии ванов. Потом он лишил ее боевого духа и навсегда заточил в Мидгарде. Она не может нанести вред ни одному живому существу, ни оружием, ни заклинанием. Продолжать?» Мимир замолчал в ожидании каких-то знаков того, что Атрей его слушает. Ответом ему была тишина. «Ты потеряешь его, если не поспешить», — сказал он. Кратос поднял весла, и два днища лодки коснулось дна на заросшем тростником мелководье. «Полагаю, такое случается не в первый раз?» — спросил Мимир. Кратос ничего не ответил, выпрыгнул из лодки и поставил ее боком, чтобы легче поднять и вынести сына. «Болезнь омрачала его детство. Мы думали, она уже прошла», — произнес он наконец, прижимая Атрея к себе. На ощупь тело мальчика было холодным и казалось безжизненным. «И ты в самом деле не представляешь, чем она вызвана?» «Нет», — буркнул Кратос, пытаясь сохранить равновесие на топкой почве. Хижина располагалась в шагах в 50 отсюда. «Смятение разума может выражаться в болезни тела. В его случае такое бывает редко. Эй, ты ничего не забыл?» — крикнул Мимир, когда Кратос выбрался из лодки, оставив его. Кратос остановился, обернулся и посмотрел на голову Мимира. Если оставить ее здесь, то, возможно, он ее и не найдет, когда вернется. Бог войны осмотрел небо на предмет кружащих там хищных птиц, затем окружающий лес. В кроне ближайшего дерева на ветке сидела пара воронов. Придется все-таки вернуться и забрать голову. Бережно положив Атрея, Кратос подбежал к лодке и прицепил голову Мимира к поясу, после чего снова осторожно взял сына на руки. Сквозь деревья до них донесся далекий переливчатый звук рога. Волны тихо плескались, подталкивая лодку к берегу. Кратос медленно побежал. «Кто-то вызвал змея», — пробормотал Мимир зловещим тоном. «Теперь мальчика охватил жар. Его трясет», — сказал Кратос. «Дело серьезное. Я пытался поведать тебе, что если скрывать от мальчика его истинную природу, ничего хорошего не выйдет. Тебе придется рассказать ему. И мне не хотелось бы оставаться поблизости, когда он поймет, что ты лгал ему всю его жизнь, держа самое важное в тайне и заставляя стыдиться себя», — выпалил Мимир сразу, не давая Кратосу возможности прервать его. Затем он замолчал, вероятно, поняв, что сейчас не лучшее время сердить Бога. «Пожалуй, мне лучше помолчать». «Да». Бог войны остановился у двери, бережно держа в руках обмякшее тело ребенка. «Будем надеяться, что Фрейя дома», — сказал Мимир.